Наступила тишина. И только маленькая лаванда очень тихо пискнула: «Бедный папочка!» Вдруг Гиацинте показалось, что она услышала какой-то отдаленный звук. Это был глухой крик откуда-то из туннеля между тюками соломы, по которым они пришли сюда. «Цинта!» — снова раздался крик. «Цинта, ты где?» «Призрак Робина!» — с горечью подумала Гиацинта. «Теперь он будет преследовать меня до конца жизни!» Но крики становились все громче, и вскоре показалось знакомое лицо с растрепанными усами и драным ухом, но все-таки из плоти и крови. «Ох, Цинта!» — сказал Робин. «Я едва спасся!» На самом деле сова опоздала всего на какую-то долю мгновения. Когда она упала на землю, подняв когтями вихрь рассыпанной соломы, все, что еще осталось на виду, от Робина был хвост. Тот самый хвост, что и так уже укоротился в какой-то драке. Так что сове оставалось лишь клюнуть огрызок хвоста исчезающей мыши. «Робин!» — воскликнула Гиацинта. «Папочка!» — радостно завопили 9 мышат. «Ох, Робин!» — вздохнула Гиацинта. «А я уже подумала, что потеряла тебя. Никогда еще мне не было так плохо. Мне тоже!» — признался Робин. «Я слышала твой ужасный крик и решила, что тебе пришел конец». «Ну, в каком-то смысле», — сказал Робин, поворачиваясь так, чтобы им было видно. От хвоста остался лишь окровавленный обрубок. Глава 7, в которой Флора встречает призрака. «В школе не осталось ни одной живой мыши», — сказал директор. Но она была не права. Более того, уже на следующий день мышей стало 2. Одной, конечно, была Флора. Другая принадлежала Томми, самому озорному и непослушному мальчику 3-го класса. На Рождество люди иногда дарят друг другу совсем неподходящие подарки. Часто ими оказываются домашние любимцы. Все знают, что много щенков бывает куплено не теми людьми и не с той целью. А потом эти бедняги оказываются выброшенными на улицу. С мелкими животными может произойти то же самое. Томми получил на Рождество ручную мышку. Несколько дней она была для него интересной новой игрушкой. Он с удовольствием кормил ее и смотрел, как она бегает в маленьком беличьем колесе, укрепленном в клетке. Но скоро ему все это наскучило. Мыши тоже было скучно. Именно поэтому она и бегала в колесе. И тут Томми в голову пришла блестящая идея. Он вспомнил, какое отвращение вызвал у директрисы мышиный помет, оставленный на классном журнале в конце прошлого семестра. «Готов спорить, она до смерти боится мышей», — подумал он. «И другие учителя тоже, если повезет. Возьму-ка я эту мышь в школу и посажу ей на стол. Вот визгу-то будет». Вот так и получилось, что в первый день весеннего семестра Томми принес свою мышь в школу. Тайком, разумеется, потому что брать животных в школу категорически запрещалось. Он принес ее в картонной коробке и положил в ящик, где хранились его книги. Даже его друзья не знали об этом. Все утро он представлял себе эту сцену. Надо подождать большой перемены. И когда они вернутся после обеда, перед самым приходом директрисы он достанет мышь из коробки и посадит ей на стол. Ну и пусть его накажут, наплевать, зато он увидит ее лицо и услышит визг. Однако, как известно, даже самые лучшие планы, касающиеся людей и мышей, не всегда срабатывают. Когда Томми вернулся с большой переменой и открыл коробку, она оказалась пустой. В углу у нее была прогрызена маленькая дырочка, как раз для мыши. Весь день Томми ждал, шныряя глазами по всем углам класса. «Эта мышь должна быть где-то здесь. Все будет хорошо, если он сумеет найти и поймать ее». Но мыши нигде не было. «Может, она найдется завтра», — сказал себе Томми. «А если и нет, то какое мне дело? Все равно эта дурацкая мышь мне уж надоела». Но ни на следующий день, ни через день мышь так и не показалась. Флора понемногу входила в ритм учебы нового весеннего семестра. Идея с книжной полкой оказалась очень удачной и как дом, и как наблюдательный пункт. Выглядывая между свободно стоящими книгами, Флора второклассница видела гораздо больше, чем Флора первоклассница, которой приходилось смотреть из щели в стене. Теперь же она видела не только учительский стол, но и парты многих учеников. Она могла читать больше книг и внимательно, слушая на уроках арифметики, научилась понимать значение цифр. К тому же на противоположной стене висел календарь с большими красными цифрами. Рассматривая его, Флора научилась считать. Но, конечно, только до 31. Пока дети находились в школе, Флора была вполне счастлива, занимаясь уроками. Во время перемен, когда классная комната пустела, она спускалась со своей полки и залезала на столы, изучая лежащие там открытые книги. Таким образом, она узнала многое, о чем обычные мыши даже не подозревают. Она, например, узнала, что Земля вращается вокруг Солнца, что Давид убил Голиафа. Париж — столица Франции, а у Генриха VIII было 6 жен. Она не совсем понимала значение этих интересных фактов, но запомнила, надеясь, что когда-нибудь все это ей пригодится. С едой, теперь, когда она осталась единственной мышью в школе, проблем не было. Очень скоро она разобралась, в каком порядке убираются классы после уроков, и обычно успевала наведаться туда раньше уборщиц, подобрать оставшиеся после детей крошки печенья и огрызки яблок. Только когда все расходились, и школа оставалась пустой, Флоре становилось неуютно. Она чувствовала себя одиноко. Независимая по натуре, она все-таки скучала по родителям и думала о 9 мышатах, которых она так и не увидела. Где-то они теперь. И потом ей было немного страшно, когда она вспоминала о своих погибших братьях и сестрах, особенно о Сластене Вильяме, который умер в том самом классе, где она жила теперь.